Глава 20. Имя Эммануэль было окончательно испорчено для Николь, когда она увидела запотевшего рыхлого мужика лет 45, сидящего за заваленным бумагами столом в крохотной комнатушке с маленьким окном, выходящим в колодец. Запах лука и дешевого столового вина, щедро сдобренный табаком, ударил ей в нос, как только она открыла дверь офиса. Окошко было наглухо закрыто, и зловонный букет уверенно обосновался под носом Николь, прилипая влажным перегаром. Она профессионально улыбнулась. «Месье Манжан?» «Минутку», — пробурчал детектив, не подняв головы, продолжая делать пометки в блокноте. Николь была не против подождать еще пару минут, прежде чем шагнуть внутрь этой вонючей норы. Наконец Манжан поднял глаза, и его рот тут же расплылся в пахучей улыбке, а оценивающий взгляд подернулся сальной поволокой, мерзко скользнув по фигуре Николь. «Мадемуазель Тессон». «А-а-а», — протянул детектив. Голос его был таким же липким, как и взгляд. «Вы мне звонили недавно. Неверный жених». Манжан сделал неловкое движение, приподняв себя с места. «Присаживайтесь». Предложенный стул навеял мысли об обязательной прививке от столбняка. «И закройте дверь, пожалуйста». Николь не без труда выполнила просьбу детектива, представив незабываемые минуты дыхательной интимности в закрытой каморке. «Месье Манжан». «Эммануэль», — прервал он ее и снова облизал мокрым взглядом. «Эммануэль», — согласилась Николь и опустила очи долу. «Я была не до конца точна, говоря с вами по телефону. Меня интересует информация по другому человеку». «Информация — это мой конек», — он заглянул в свой блокнот. «Николь, о ком вы хотите узнать?» «Анибель». «М-м-м-м», опять протянул Эммануэль, откинулся на спинку стула и осклабился. «Что, обломила директриса?» В дедукции козлу отказать было нельзя. Похоже, он был одним из тех, кому легче отдаться, чем вдыхать его вопросы. Николь положила на стол невысокую стопку купюр. «Кто ею интересовался?» «Об этом, милая Николь, я тебе сказать не могу, даже если ты мне предложишь что-то другое». Манжан закусил нижнюю губу, и сало закапало из его глаз. «Тогда родители...» — поднатужилась Николь и улыбнулась. «У нее нет родителей, она сирота». «А кто есть?» Николь достала еще одну небольшую пачку купюр и положила рядом с первой. Манжан дернулся вперед и взял ее за руку. «Дед и баба». Он поднес руку Николь к своим губам и намазал на нее нечто похожее на поцелуй. Реакция Николь не заставила себя долго ждать. Ее пальцы сжались в тигриную лапу, и, почти не замахиваясь, она резко ударила костяшками под нос потному эртаману. Манжан закрыл лицо руками. «Сука!» — выдавил он. «Вы, дяденька, не на ту тетеньку нарвались», — сказала Николь, доставая из сумки носовой платок. Она брезгливо вытерла следы его похоти с руки и учтиво продолжила. «Я сейчас порву на себе блузочку, растреплю причесочку и побегу по коридору со словами «Караул, полиция, насилуют». Бежать буду долго, а кричать громко». «Сука», — повторил детектив. Он отнял руки от лица и увидел на них кровь. «Ты мне нос сломала». «Вы повторяетесь. Извините, это был рефлекс. И не плачьте вы так, скорее всего, просто разбило». Глаза Манжана слезились и покраснели. Он запрокинул голову. «Так вот», — продолжала вежливо Николь, «думаю, в полиции уже есть пара жалоб на ваше поведение, месье детектив, поэтому они без труда поверят мне». Николь подала ему свой носовой платок в знак доброй воли. Манжан приложил его к носу. «Предлагаю вам такое решение. Я оставляю вам все, что лежит здесь на столе». Она сложила две пачки купюр в одну. «Никуда не бегу и ничего не кричу. А вы мне расскажете все, что знаете об Аннибель и ее родных. Идет? О том, кто вас просил за ней следить, меня не интересует». «Шантаж», — ухмыльнулся Манжан. Николь только закатила глаза. Через 5 минут она уже ловила такси. Посмотрев на обслюнявленную руку, она невольно подумала. «Вот теперь противостолбнячная прививка точно понадобится».